что скоро превратятся в прах. Ведь изначальное название романа звучало как «Среди хлопьев пепла и миллионеров». Критики восхищались изобретательным материальным миром картины и одновременно сетовали, что рыночное изобилие костюмов, декора, а также непрестанно играющая музыка оттесняют на второй план драматические переживания героев и заставляют позабыть про вложенные в роман философские смыслы. Художник-постановщик Кэтрин Мартин действительно слишком увлеклась реконструкцией стиля ар-деко, при этом перенасытив «Великого Гэтсби» совсем неаутентичными нарядами и интерьерами. За костюм отвечала в основном Миуча Прада, преобразившая андрогинную моду 20-х в сексуальную феерию. Кадр пестрел платьями с глубокими декольте, бюстгальтерами фасона пуш-ап, хотя в описываемую эпоху девушки напротив старались скрыть грудь и носили ансамбли унисекс. Ди Каприо и остальных актеров-мужчин одел бренд Brooks Brothers, выпустивший к релизу капсульную коллекцию. Украшениями занималась компания Tiffany, незадолго до премьеры, состоявшейся на Каннском фестивале, поместившая в витрины флагманского бутика на Пятой авеню драгоценности, являвшиеся частью облика Кэрри Меллиган. В прокате «Великий Гэтсби» собрал около 350 миллионов, став самым прибыльным фильмом в карьере База Лурмана. Пресса, однако, обошлась с режиссером довольно сурово. Джо Моргенштерн из The Wall Street Journal, перефразировав Шекспира, назвал творение Лурмана идиотским, полным шума и ярости и ничего не означающим. А Кристофер Ор из The Atlantic заявил, что Лурман — самый неподходящий для экранизации шедевра Фицджеральда режиссер, развлекающий зрителя всем, чем угодно, кроме, собственно, Гэтсби.